Глава 7. Смерть Шуня. Тюрьма города Чэнду. Пропажа имела серьезные последствия. Заключенные работали всю ночь, однако злосчастный карандаш так и не нашелся. Без главной улики поймать виновного было невозможно, и в итоге начальник Джан отправил и Шуня, и Черныша в одиночку на 10 дней. То, что наказали Черныша, выглядело логичным. В конце концов, это он потерял карандаш. Шуни же наказали скорее демонстрации ради, ведь он провинился лишь в том, что затевал с Чернышом драки. Хан Вэньджи тоже привлек всеобщее внимание после инцидента. Его увели для личной беседы с начальником, и сразу после нее Шуни и Черныш отправились в одиночные камеры. Хана неизбежно назвали бы крысой, если бы он не оправдался тем, что Джан подыскивает репетитора для сына. В качестве доказательства он показывал распечатки с задачами по математике. Охранники даже велели Пину обеспечить Хану условия для работы. Ночью в мастерской Хан занимался решением уравнений. Карандашу, которым он раньше размечал бумажные пакеты, теперь нашлось другое применение. Математические задачи для Хана не представляли сложности, однако решать их приходилось, используя только приемы уровня начальной школы, а затем еще нужно было думать, как объяснить решение ученику. Он строчил заметки больше 3 часов. «Готово?» — спросил Пин. Хан улыбнулся и кивнул, довольный собой. Ду и Шань тоже подошли посмотреть. Шань промолчал, а Ду поддразнил Хана. «Бедные карандаши. То исчезают, то служат кормом для бывших архитекторов». Хан смутился и поспешно вытащил изо рта обгрызенный карандаш. Он знал, что жует особенно усердно, когда с головой уходит в работу, и теперь мог только сконфуженно улыбаться. «Если закончил, тогда иди поработай», — сказал Пин. «Хорошо». Хан взял стопку картона и бечевку и принялся делать пакеты. Дополнительная смена длилась всю ночь. В 6 утра заключенным наконец разрешили вернуться в свои камеры. Была суббота, планировалась прогулка во дворе, но ни у кого не осталось сил. Заключенные, которые ждали утром посетителей, изо всех сил старались не уснуть, в то время как все остальные рухнули на койки и встали ненадолго только в полдень, когда принесли обед. Около 2 часов дня в камеру 424 пришел охранник и крикнул: «Хан Вэньджи!» Хан очнулся, тут же вскочил с постели и встал по стойке смирно у двери. «Здесь!» «Начальник Джан спрашивает, успел ли ты подготовиться?» «Успел». «Тогда пойдем со мной». Охранник открыл дверь. Хан вытащил из-под матраса исписанные листы и вышел вслед за охранником. Он отсутствовал более 4 часов и вернулся в камеру незадолго до 7. По выражению его лица, Ду понял, что день удался. «Я оставил для тебя ужин», — сказал он. «Все уже поели». «Спасибо, я не голоден», — ловя на себе удивленные взгляды, Хан добавил. «Начальник заказал нам еду». «Похоже, он с тобой хорошо обращается», — произнес Пин странным тоном. «Эй, очкарик, иди-ка сюда». Хан подбежал к нему и на всякий случай поклонился. Пин с улыбкой указал на синюю книгу у Хана в руках. «Что это?» «Сборник упражнений для домашних заданий сына начальника Джана», — ответил Хан, тоже улыбаясь. «Когда я объяснил ему решение уравнений, начальник дал мне новую работу. Я должен проверять у него домашние задания». Пин взял книгу, пролистал ее, явно ничего не понимая, и, наконец, вернулся к титульному листу. «Джан Тяньян. Тяньян ведь означает «парящий в небесах». Черт, ну и напыщенное же имечко». Ду тоже заглянул в книгу. «Начальная школа Фэньхэ, 2 класс, Джан Тяньян, блок 2, комната 203». Ду хохотнул. «Зачем тут домашний адрес? Чтобы учитель мог позвонить родителям?» «Это не домашний адрес, а номер его общежития», — объяснил Хан. «Фэньхэ — лучшая школа-интернат в городе. Дети уезжают оттуда домой только по выходным». Ду снова посмотрел на строчки, словно пытаясь их запомнить. Пин же, потеряв к книге интерес, швырнул ее обратно Хану. Тот взял задачник, улегся на свою койку и принялся читать. Ранним утром следующего дня, в воскресенье, Хана увели. Он опять давал уроки сыну Джан Хайфена. Остаток дня пролетел как одно мгновение, а потом наступил понедельник, и началась новая рабочая неделя. Заключенные позавтракали в столовой, затем прошли в мастерскую. Чтобы получить инструменты, сокамерники выстроились по старшинству. Сначала Пин, за ним Шань, Ду и Хан. На нем-то и возникла проблема. Он стал рыться в ящике в поисках карандаша поновей, более длинного. Калач не позволил Хану выбрать и сам вытащил для него старый и сильно сточенный карандаш. «Можно мне взять другой?» — жалобно протянул Хан. Калач презрительно усмехнулся. «Не нравится карандаш, так ведь ты же сам его и грыз». Хан показал карандаш Калачу. «Смотри, в нем продольная трещина. Если сильно нажимать, корпус сломается». Калач видел трещину, однако все равно упорствовал. «Ну и что?» — саркастически сказал он. «Ты же как бобер. Сколько карандашей не дай, все сгрызешь». «Не меняй, если не хочешь», — обиделся Хан. «Но зачем меня оскорблять?» Калач ударил кулаком по столу. «Когда я тебя оскорблял? Разве ты не бобер? Если нет, тогда зачем карандаши жуешь?» «Что за шум?» — крикнул охранник Хуан. «Этот заключенный, — первым заговорил Калач, — продолжает грызть карандаши, а теперь хочет новый. Когда я отказал, он закатил истерику». Охранник Хуан подошел ближе и посмотрел на карандаш. «Зачем ты его грыз?» «Он специально уничтожает инструменты в знак протеста», — сказал Калач. «Неправда», — защищался Хан. «У меня просто плохая привычка». «Ты захватил с собой в тюрьму дурные привычки? Не этому мы здесь учим. Забыл, где находишься?» Калач говорил назидательно. «Правильно, от вредных привычек надо избавляться», — подтвердил охранник Хуан. «Иначе сколько еще карандашей ты уничтожишь?» «Я больше не буду, обещаю», — покорно сказал Хан. «Но этот никуда не годится. Можно мне другой? Обещаю его не грызть». «Значит, я должен дать тебе новый карандаш только потому, что ты попросил?» — усмехнулся Калач. «Ты все еще не запомнил правила?» Отчаяние натолкнуло Хана на мысль, и он зашел с другой стороны. «Если вы не дадите мне другой карандаш, я не смогу работать в полную силу, и наша продуктивность снизится». Калач не нашелся с ответом. Ду воспользовался паузой. «К слову, в скорости никто не сравнится с Ханом Вэньджи. Такие мелочи не должны мешать трудолюбивым работникам. На самом деле есть еще одна причина, по которой карандаш Хана сильно обкусан. На выходных Хан помогал начальнику Джану с математическими задачками и так усердствовал, что, видимо, совсем забылся». Охранник Хуан слышал, что Хан давал дополнительные уроки сыну начальника. Если он поэтому и грыз карандаши, то лучше с ним не спорить. Тем не менее, Хуан должен был защитить авторитет Калача. «Ладно», — сказал он Калачу, — «дай ему короткий карандаш и посмотри, жует он его или нет. Если примется опять за свое, второго шанса не дадим». Калач, помедлив, согласился. «Хорошо», — пробормотал он, затем наклонился над коробкой и некоторое время копался в ней, пока, наконец, не достал еще один карандаш. «Вот, возьми этот». Ду почувствовал прилив гнева. Карандаш был слишком коротким, всего 4 сантиметра в длину. Увы, Хану оставалось только взять его и поблагодарить охранника. «Хорошо, приступайте к работе», — велел Хуан. Хан взял инструменты и направился к рабочему месту. По дороге Ду спросил. «Тебя устроит этот огрызок?» «Ничего не поделаешь», — Хан пожал плечами. «Я много лет делал чертежи. Попадались карандаши и короче». Ду поверил Хану на слово, и они начали работать. Незадолго до обеда заключенные вновь выстроились в очередь, чтобы сдать инструменты. Ду спросил Хана. «Кстати, ты сегодня жевал карандаш?» Хан самодовольно улыбнулся. Карандаш остался безупречен, без единого следа. «Молодец», — похвалил Ду. «Значит, и правда избавился от привычки». Взяв карандаш из рук Хана, он внимательно его осмотрел и воскликнул. «Потрясающе!» Все подошли посмотреть, что так впечатлило Ду. Оказалось, Хан управлялся с карандашом не более 2 сантиметров длиной. «Ты действительно им писал?» — спросил Ду. «У меня не было выбора», — усмехнулся Хан. «Ну и дела», — восхитился кто-то еще. «У меня бы ни черта не получилось». Кончик грифеля был длиннее его корпуса. Как его вообще удалось так заточить? Хан сохранял невозмутимый вид. Он улыбался и повторял. «Я много лет делал чертежи». Ду вернул Хану карандаш только когда до них дошла очередь сдавать инструменты. Хан передал огрызок Калачу, и тот провозгласил. «Хорошо, теперь ты заслуживаешь доверия». Сумев обуздать дурную привычку, Хан избавился от насмешек Калача. В течение следующих нескольких дней он не ковырялся в коробке, а просто хватал первое, что попадалось под руку. Скорость его работы от длины карандаша не зависела. Наступила пятница. После обеда в мастерскую вошел охранник Хуан и крикнул. «Ду Мин Цян и Хан Вэнь Джи из камеры 424. Вы сегодня загружаете грузовик». «Почему снова наша камера?» — спросил Пин. После того, как недели ранее погрузкой занимались Ду и Шунь, наступила очередь камеры 425. Хотя самого Пина не вызвали, как старший он не мог не возмутиться, иначе утратил бы авторитет. «По просьбе компании, занимающейся доставкой. Похоже, ребята из вашей камеры хорошо работают», — объяснил Хуан. На самом деле просьба касалась только Ду. Охранник решил послать с ним Хана, потому что тот казался трудолюбивым. «Значит, мы образцовые работники», — в голосе Пина звучала гордость. Он повернулся к Ду и Хану. «Вы не против? Если не хотите идти, я могу подать жалобу». Ду пожал плечами. «Я пойду. Люблю бывать на свежем воздухе». О договоренности с господином Шао он, разумеется, умолчал. «Я тоже пойду», — подхватил Хан. Убедившись, что его авторитет не пострадает, Пин пожал плечами. «Хорошо, работайте как следует». Ду и Хан вышли из мастерской. Ду уже знал процедуру, а Хану надо было лишь за ним повторять. Они нагрузили тележку и в сопровождении охранника выкатили ее за дверь. Грузовик стоял на месте, рядом ждал господин Шао. Увидев Ду и Хана, он приветливо помахал им рукой. Ду улыбнулся, помахав в ответ, а затем объяснил Хану. «Это господин Шао. Мы познакомились на прошлой неделе». «Здравствуйте». Хан поправил очки на носу, настороженно глядя на незнакомца. Шао кивнул ему, хрипло поздоровался и похлопал Ду по спине. «Я попросил снова прислать тебя. Уж прости, если добавляю работы». Ду фыркнул. «Не нужно извиняться. Для меня большая честь работать с вами». «А где другой парень?» — спросил Шао. Прежде чем Ду успел ответить, вмешался охранник. «Другой парень не очень усердный работник, поэтому на сей раз мы его заменили». Ду понял, что тот хотел скрыть инцидент с карандашом. «Это Хан», — С виду книжный червь, а на самом деле трудолюбивый. «Хватит болтать!» — прикрикнул охранник. «Пора за работу!» «Да, начинаем», — нетерпеливо сказал Ду. Господин Шау вдруг согнулся. «Сегодня я вам помочь не смогу. Не очень хорошо себя чувствую», — проговорил он. «В чем дело? Заболели?» — обеспокоенно спросил Ду. «Да так, старая хворь, то приходит, то уходит. Сегодня вот обострение. Вам придется взять на себя большую часть работы». «Нет проблем, положитесь на нас», — Ду стукнул себя кулаком в грудь. Потом запрыгнул в кузов грузовика и выдал Хану инструкции. «Подтяни тележку поближе и передавай мне ящики, а я буду их складывать». Хан работал проворно, и господин Шао вскоре перестал волноваться. «Новый парнишка в очках», — подумал он, — «намного лучше, чем великовозрастный ребенок с прошлой недели». Ду расставлял ящики в грузовике, Хан сновал внизу, а Шао помогал по мере сил. Работа спорилась. Примерно через полчаса тележка почти опустела. «Что-то я устал. Нужен перерыв», — объявил господин Шао. Ду понял. Перерыв предназначался в основном для него и Хана. Он выпрыгнул из грузовика и поблагодарил господина Шао. Тот лишь усмехнулся в ответ. Хан уже плюхнулся на тележку и стал разминать руки и плечи. Охранник подошел и предложил господину Шао сигарету. «Вы плохо выглядите». «У меня миокардит, воспаление сердца, и с возрастом оно стало напоминать о себе всякий раз, когда я занимаюсь физическим трудом». «Видать, серьезная болезнь», — покачал головой охранник, закуривая. «Сходите к врачу». «Сходил», — мрачно произнес Шао. «Рекомендовали операцию». «Ну, тогда сделайте ее, нечего тянуть», — посочувствовал охранник. Шао печально вздохнул. «Если б все было так просто. Операция стоит десятки тысяч. Мой сын учится в Пекинском университете, и я едва набираю ему на учебу. Кроме того, если возьму отпуск на операцию, то потеряю все дополнительные заработки. В наше время нелегко найти хорошее место. Ни больничных, ни отпусков я себе позволить не могу». Хан разглядывал господина Шао. Загрубевшие руки, загоревшее до черна лицо, совершенно седые волосы. Ощутив прилив жалости, он повернулся к Ду и обнаружил, что тот смотрит в небо, как будто полностью уйдя в свои мысли. Охранник докурил и велел Хану и Ду вернуться к работе. После перерыва они принялись за дело с еще большим усердием. Особенно старался Хан, зная, что Шао нездоров. С оставшимися ящиками разобрались почти мгновенно, и охранник сопроводил их обратно в кладовую для следующей загрузки. К 16:00 весь недельный набор пакетов лежал в грузовике. Справились даже быстрее, чем на прошлой неделе. Закончив, господин Шао достал из кабины блокнот и ручку и передал их Хану. «Сынок, помоги-ка мне пересчитать ящики и выписать квитанцию». Обычно Шао занимался этим сам, но силы его были на исходе, а Хан внушал ему доверие. Взглянув на бланк, Хан сразу понял, как его заполнять. Он прошелся вдоль ящиков в кузове, считая и записывая. Охранник следовал за ним, проверяя подсчеты. Господин Шао и Ду стояли у кабины. Когда Хан и охранник отошли достаточно далеко, Ду прошептал. «Господин Шао, у вас есть еще одна ручка?» «Конечно». Тот с готовностью сунул руку в карман рубашки. «Я назову вам несколько цифр, а вы их запишите». Хао удивился, однако прежде чем он успел что-то спросить, Ду уже начал с серьезным видом диктовать цифры. Господин Шао записал их на левую ладонь. Получилось более 20. Ду посмотрел на его руку и, убедившись, что цифры записаны верно, удовлетворенно кивнул. Шао с недоумением смотрел на Ду. Тот объяснил. «Первые 19 цифр — номер счета в промышленном и коммерческом банке, а последние 6 — пароль для банковских операций по телефону. На счету должно быть около 60 тысяч. Возьмите с него деньги на операцию». «Ты?» — Шао в изумлении открыл рот. «Почему ты мне помогаешь?» «Я в тюрьме. Зачем мне деньги?» «Нет!» — Шао отчаянно замотал головой. «Мы практически не знакомы. Я не могу принять такую большую сумму. Ты сейчас в тюрьме, но когда-нибудь выйдешь. А я потратил твои деньги». Ду улыбнулся. «К тому времени, как я выйду, ваш сын уже закончит университет, верно? Он будет сам зарабатывать, так что вы сможете вернуть мне долг. Считайте, что я даю вам ссуду». Шао не находил слов, его глаза сияли благодарностью. Хан и охранник закончили сверку. Увидев, что Шао медлит с ответом, Ду похлопал его по плечу. «Обязательно в следующий раз снова попросите назначить меня на погрузку, господин Шао. Нам суждено работать вместе». «Да, суждено», — пробормотал Шао, стараясь не выдать своих эмоций. После ужина охранники привели заключенных в комнату отдыха посмотреть новости, а затем отправили их по камерам. Обычно пятничным вечером в камерах царило оживление. Без необходимости рано вставать на следующий день заключенные могли допоздна играть в карты и болтать. Тем не менее, в камере 424, обычно самой шумной, тем вечером стояла тишина. Пин раскладывал пасьянс. Потом ему стало скучно, и он отбросил карты в сторону. «Чёрт возьми, эти два дурня меня дико раздражают, но без них тоскливо, как в аду», — пробурчал он, имея в виду Черныша и Шуня. Назначенный им срок ареста в одиночке — 10 дней, истекал только на следующей неделе. В половине девятого охранник пришел зачитать список посещений на следующий день. Добравшись до камеры 424, он крикнул. «Ду Минсян, завтра в 10 утра!» Когда охранник ушел, Пин заворчал. «Ты ж говорил, что у тебя нет друзей. Откуда же столько посетителей?» «Они мне не друзья», — отрезал он. «Ты ведь не знаешь, кто именно придет. Так почему уверен, что не друзья?» Ду в ответ лишь покачал головой. Пин, довольный тем, что удалось поддеть его, удовлетворенно хмыкнул и вернулся к пасьянсу. На следующее утро в 10 часов охранник проводил Ду в комнату для свиданий. Как и ожидалось, пришел Хуа. Ду сел там, где велел ему охранник, за большим столом напротив посетителя. «Ты ужасно выглядишь», — первым заговорил Ду, улыбнувшись Хуа будто закадычному другу. «Я-то...» — Хуа устало потер виски. «Ло Фэй подобрался слишком близко?» «Нет, я давно о нем ничего не слышал». Хуа холодно посмотрел на Ду. «А ты выглядишь неплохо. Наслаждаешься жизнью?» «Я бы так не сказал», — признался Ду. «Впрочем, жизнь тут простая, тревожиться не о чем». «Теперь повод для беспокойства появится», — предупредил Хуа, рассчитывая выбить собеседника из колеи. «Неужели?» — Ду помрачнел. Хуа впился в лицо Ду глазами. «Она в Америке. Операция прошла успешно». Сердце у Ду Минцяна дрогнуло. «Зрение к ней вернулось?» Необходимо длительное восстановление. Однако, если ничего не случится, скоро она будет видеть. Ду вздохнул с облегчением и откинулся на спинку стула, пытаясь представить, как ярко будут гореть глаза на лице девушки. Губы Хуа растянулись в злорадной улыбке. «И угадай, что она сделает в первую очередь?» Ду замер и на каверзный вопрос отвечать не стал. Хуа наклонился над столом и вкрадчиво произнес: «Начнет тебя искать». «Искать меня?» «Да, она будет тебя искать. Не парня, которому нравилась ее игра на скрипке. Нет, она придет за убийцей своего отца». Ду похолодел. Хуа говорил правду. Ненависть к убийце значит для нее куда больше, чем дружба с тайным поклонником. Этого следовало ожидать, и он давно догадывался. Так почему же он в таком ужасе? «И теперь, когда она станет зрячей, дорогу сюда найдет без особого труда», — добавил Хуа. Ду поднял глаза к потолку. «Девушка умна и наверняка сможет его выследить. И что тогда?» В голове пульсировала почти невыносимая боль. «Ты меня провоцируешь?» — наконец выдавил он. «Я просто жду. Как тебе известно, у нас есть незаконченные дела». Хуа помедлил немного и, не получив ответа, бросил: «Лучше поторопись. У тебя мало времени». Затем он ушел, даже не оглянувшись. Визит Хуа испортил для Ду все выходные. Он с трудом доел обед, не почувствовав вкуса. Затем забрался в постель, но не смог заснуть и лежал, уставившись в потолок. Чувства, бурлившие внутри, не давали покоя. На следующий день заключенные вышли на улицу около 2 часов дня. Ду по своему обыкновению нашел уголок, чтобы в одиночестве послушать музыку, надеясь, что скрипка его хоть на минуту утешит. Когда компакт-диск закончился, он снял наушники и обнаружил, что рядом с ним сидит Хан. Прежде чем Ду успел открыть рот, тот спросил: «Тебя что-то тревожит?» Ду улыбнулся в знак признательности. «Может, хочешь со мной поделиться? Я бы помог советом, как ты мне раньше». Ду покачал головой. Поговорить с кем-нибудь хотелось, и все же Хану его метаний не понять. «Или ты предпочитаешь остаться один?» — помедлив добавил Хан. «Зря я тебя побеспокоил». Смущенный он встал, чтобы уйти. Ду схватил его за руку. «Подожди, мне нужно кое-что сказать». «Все-таки я был прав», — Хан вновь сел. «Ну?» «Помнишь, ты говорил, что хочешь выбраться отсюда?» — пробормотал Ду. Хан вздрогнул и стал нервно озираться по сторонам. «Перестань», — одернул его Ду. «Веди себя как обычно». Хан попытался взять себя в руки. «Почему ты вдруг спрашиваешь?» «Я передумал». «Что ты имеешь в виду?» «Я тоже хочу выйти. Давай выбираться отсюда вместе». Как долго Хан ждал этих слов. Он и раньше пробовал убедить Ду, но не мог достучаться. Однако столь внезапная трансформация не могла не вызвать в нем подозрений. «Но ты же твердил, что сидеть тебе недолго, и в побеге нет смысла». «Все изменилось», — ответил Ду. «Что именно?» — настаивал Хан. «Неважно. Самое главное — понять, как действовать». «Ты про мой план?» — Ду прищурил глаза. «Он ведь у тебя есть?» «Да!» — с энтузиазмом ответил Хан и осторожно огляделся. «Может, найти более укромное место?» Ду, в отличие от Хана, хранил ледяное спокойствие и не дал Хану встать со скамьи. «Мы просто разговариваем. Не смотри на меня и не крути головой. Веди себя нормально». Затем Ду вдруг рассмеялся, словно услышал забавную шутку. Глядя на него, Хан тоже успокоился. Притворяясь, что наблюдает за баскетбольным матчем, он прошептал. «План состоит из двух этапов. Прежде всего, нужно выбраться из этого блока». Ду рассуждал так же. Здание охранялось настолько тщательно, что хотя бы выйти за его стены на территорию уже весьма непросто. «Как?» — спросил он. «И куда мы пойдем?» «Туда», — Хан указал на лабиринт административных зданий. «Его, что ли?» — вдруг закричал Ду. «Да он только языком чесать умеет, не обращай внимания!» Хан поначалу растерялся, а потом увидел заключенного, бегущего за мечом прямо к ним с Ду. Он потряс кулаком и зарычал. «Еще раз ко мне сунется, я его так отделаю, что мать родная не узнает!» «Ага, очкарик-то вошел в раж!» — засмеялся заключенный, хватая баскетбольный мяч. Когда он ушел, Ду вернулся к прежней теме. «Да, там система безопасности не такая серьезная, потому что заключенных обычно туда не пускают. Значит, если сможем туда попасть, шансы на успех будут выше». «Итак, главный вопрос в том, как мы туда доберемся», — подытожил Хан. «Я думаю, есть два пути — открыто или тайно». Ду догадывался, что имеет в виду Хан, однако хотел услышать предложение от него самого. «Продолжай». «Открыто. Мы находим уважительную причину туда пойти. Например, когда идем мимо к грузовику, как вчера, или когда вызывают на допрос». «В таком случае», — сказал Ду после секундного раздумья, «нам пришлось бы применить силу». «Силу?» — Хан замер. «Об этом я не подумал». «Если действовать открыто, как мы потом сбежим? Единственный способ — применить силу. Либо перебить охрану, либо угнать машину и протаранить ворота». «Да, слишком опасно. К тому же пострадают невинные люди». Ду сразу понял, что этот план им в жизнь не претворить. «А если тайно?» «Нам нужно прокрасться через поля к административным блокам. Там без наблюдения охранников будет уже легче». Ду покачал головой. «Прокрасться? Каким образом? Здесь повсюду охрана, а вдоль тюремных стен часовые. Даже если удастся пройти через поля, до административной зоны можем и не добраться. Там тоже много охранников, и здания образуют лабиринт. Как мы найдем выход?» Хан молча смотрел вдаль. «Дай угадаю», — сказал Ду. «Ты что-то придумал?» «Так и есть», — он сделал паузу. «Мы уйдем под землю». «Под землю?» — удивился Ду. «Именно. Под землей мы не столкнемся ни с одной из проблем, которые ты назвал», — взволнованно выпалил Хан. «Мы могли бы пройти мимо охранников и добраться до административных зданий или даже миновать их и попасть сразу на парковку». «Ты думаешь, под землей есть туннель?» Хан кивнул. «Раньше я работал в муниципальном градостроительном бюро, так что устройство подземных коммуникаций знаю отлично». Ду заметно воодушевился. «Вот это везение!» Хан торопливо продолжил. «Под тюрьмой, как и под любым другим зданием, проложены трубы водопровода, канализации и пожаротушения. Если выбирать, то, конечно, систему ливневой канализации. Они, как правило, широкие, поскольку в Чэнду много дождей. В них мы должны пролезть». «Эти трубы выведут прямо к реке?» Хан кивнул. «Однако не радуйся раньше времени. Строительные нормы требуют, чтобы все трубы снабжались решетками, отделяющими их от других веток канализации. мы сможем добраться только из одной части тюремного комплекса в другую». «Какие решетки? На замках?» «Толстые металлические прутья, приваренные к трубам». Ду разочарованно вздохнул. Он прекрасно умел взламывать замки, однако здесь этот навык не пригодится. «Ладно, в любом случае сначала надо выйти из тюремного блока. Может, потом раздобудем униформу охранников?» «Да, сейчас я обдумываю первый этап и понятия не имею, что делать дальше. Но если ты готов помочь, я буду чувствовать себя намного увереннее». Хан с надеждой смотрел на Ду, а тот молчал, по-прежнему мучаясь сомнениями. Если б не новости, принесенные Хуа, он не стал бы так рисковать. А еще он знал, что плану, от которого может зависеть жизнь, излишек энтузиазма на пользу не пойдет. «Тогда скажи мне хотя бы вот что. Как нам попасть из канализационной трубы в административные здания?» «Я нашел в нашей зоне два ливневых стока. Войти можно через них. Если повезет, то рядом с одним из зданий найдется выход». «Если повезет», — перебил Ду. «Если повезет, меня не устраивает. План должен быть на 100% надежным. Провал недопустим. Второго шанса у нас не будет». «У меня не было времени изучить систему канализации вокруг административных зданий», — смутившись, пояснил Хан. «Нас к ним подпускают только под охраной, и осмотреться обычно не дают». «Ты ведь ходишь туда, чтобы обучать сына Джан Хайфена», — вспомнил Ду. «По дороге можешь изучить местность, хотя бы частично». «Думаю, это я могу». «Хорошо. Только есть еще одна проблема. Водосточные трубы выходят на улицу. То есть мы можем подобраться к зданиям, но все еще нужно найти способ попасть внутрь». У каждого здания постоянно дежурил вооруженный часовой, поэтому войти через двери тоже не получилось бы. Однако у Хана был готов ответ. «Здесь нам снова помогут коммуникации. Водосточных труб в здании, конечно, нет, но зато есть вентиляция. Нужно найти укромное место, где труба канализации и вентиляционный короб расположены рядом». Ду посмотрел на поля и высокие здания вдалеке. «Что ж, выходит, найти такое место — залог успеха». «Да», — согласился Хан, — «и прежде всего мне нужен план подземных сетей для всей тюрьмы. На плане обозначены все люки. Кроме того, в трубах мы не сможем ориентироваться. Без карты даже не поймем, в правильную ли сторону двигаемся». «План сетей? И где ты его возьмешь?» Хан посмотрел куда-то вдаль. «Есть идея. Лишь бы возможность представилась». Яркое солнце как раз поднялось над крышей, и Ду с Ханом прищурились, глядя в сторону тюремной кухни. С тех пор Ду и Хан совещались при каждом удобном случае. Все знали об их дружбе, поэтому никому не казалось подозрительным, что они проводят так много времени вместе. Тюремная жизнь текла своим чередом, и выходные сменились трудовым понедельником. Чем больше Ду и Хан думали о побеге, тем серьезнее они относились к работе. Теперь влипать в неприятности было нельзя. В понедельник после обеда у входа в мастерскую поднялась суматоха. Все отвлеклись от работы и наблюдали, как ведут в цех Черныша и Шуня. Их срок в одиночке истек. После 10 дней без солнца и движения бедолаги выглядели бледными и вялыми. Еле переставляя ноги, с опущенными головами, Шунь и Черныш плелись за охранником. «Пусть тоже работают», — приказал охранник Хуан. «А вдруг они уже разучились?» — хохотнул Калач, выдавая инструменты. Вручая Чернышу карандаш, он добавил. «На этот раз не потеряй». Черныш уставился на карандаш. Мгновение спустя он словно что-то сообразил и повернулся, чтобы посмотреть на Шуня. Губы того беззвучно шевелились. В присутствии охранника он не мог вслух произнести ругательство. Пин заметил эту сцену и заорал. «Идите сюда и начинайте работать! Хватит с нас ваших выходок!» Для Черныша и Шуня братец Пин был ничуть не меньшим авторитетом, чем начальник Джан. Они тут же отвернулись и зашагали к своим местам. Остаток дня прошел мирно. После ужина между Шунем и Чернышом нарастало напряжение. Новой драки не случилось только благодаря Пину. В 9 прозвенел сигнал к отбою, и Шунь подошел к койке Пина. «Братец Пин, ты умылся? Принести тебе воды?» «Сегодня мыться не буду. У меня есть дела на вечер», — отрезал Пин. Шунь, Черныш и Шань тоже остались на своих койках, как и Пин, так что обычной очереди в туалет не образовалось. Дуа кликнул Хана. «Давай умываться», — тот бросил тревожный взгляд на Пина. «А нам можно?» — прошептал он. «Можно, не бойся», — заверил его Ду. Они пошли в туалет и начали чистить зубы. В камере стояла тишина. «Что это с ними сегодня?» — спросил Хан. «Шуня ждут тяжелые времена», — тихо ответил Ду. «А ты не вмешивайся». «С чего ты взял, что я вмешаюсь?» «Шунь пытался завести с тобой дружбу. Я боялся, что ты размякнешь. Однако братцу Пину лучше не перечить». Ду был прав. Только Шунь называл Хана братцем Джи. Хан сплюнул зубную пасту и покачал головой. «Он со мной разговаривал лишь из-за тебя. Они все тебя боятся». Ду усмехнулся, но развивать тему не стал. Наполнив водой таз, он начал умываться. Они вышли из туалета как раз в тот момент, когда погасли лампы и остался только лунный свет из маленького окна. Теперь камера наблюдения в углу была почти бесполезна. «Идите сюда», — велел Пин, стоявший в центре комнаты. Он не называл имен, однако Шунь и Черныш тут же подошли, опустив головы. «Братец Пин», — хором сказали они. «Становитесь на колени. У братца Пина есть к вам несколько вопросов», — приказал Шань. Оба послушно опустились на колени у ног Пина, не смея произнести ни слова. Кровать Ду и Хана находилась напротив койки Пина, и теперь идти к ней было неловко. Поэтому они сели на койку Черныша и стали тихо ждать. Пин зловеще усмехнулся. «Ну и спектакль вы устроили». «Какой спектакль?» — обиженно воскликнул Шунь. «Я в одиночке чуть не задохнулся». Черныш был более благоразумным, потому промолчал. «Чуть не задохнулся?» — хмыкнул Пин. «А днем ты выглядел вполне здоровым. Видимо, от удушья у тебя настроение поднимается, а?» Шунь сгорбился, боясь снова заговорить. Пин тем временем перешел к делу. «Так вот, скажите мне как на духу, что случилось с карандашом?» Шунь усвоил урок и рот открывать не торопился. Он взглянул на Черныша, но тот по-прежнему молчал. «Откуда мне знать, что случилось? Черныш его потерял. Я тоже не понял, за что меня в одиночке заперли?» «Ясно», — спокойно кивнул Пин и повернулся к Чернышу. «А ты что-нибудь добавишь?» Теперь, когда к нему обратились напрямую, Чернышу пришлось заговорить. «Я потерял карандаш, это правда. Я ничего не отрицаю и заслужил наказание. Хотел бы я знать, какая тварь его взяла». Последние слова он произнес, глядя на Шуня в упор. «Почему ты смотришь на меня?» — взвизгнул Шунь. «Я карандаш не брал!» «Значит, он в воздухе растворился. В тот день ты загружал грузовик и прошел мимо моего стола черт знает сколько раз. Кроме тебя, кто еще мог взять мой карандаш?» «Да пошел ты! Ничего я не брал, ублюдок!» «Заткнитесь оба!» — закричал Пин. «Если вам кто-то не нравится, объясните ему это кулаками, по-мужски. Зачем такие пакости устраивать? Вы хоть понимаете, как я из-за вас теперь выгляжу?» «Братец Пин!» — отчаянно взмолился Шунь. «Я и правда ни в чем не виноват!» «Если не виноват, почему тебя посадили в одиночку на 10 дней?» Пин начал терять терпение. «Они не идиоты. В мастерской карандаша не нашли, значит, кто-то его вынес. Кто это мог сделать, кроме тебя?» Шунь судорожно сглотнул. Он хотел было напомнить, что Ду Минцян тоже покидал цех в тот день. Однако тогда вместо Черныша его врагом стал бы Ду. «Брат Пин, я действительно не брал карандаш!» — настаивал он, теперь уже не так уверенно. Вдруг Черныш выпрямился, чтобы посмотреть на Шуня сверху вниз. «Не брал? Тогда расскажи нам, куда он делся?» «Карандаш твой! Откуда мне знать?» Шунь перешел в наступление. «Кстати, ты полчаса сидел в туалете. Может, карандаш себе в задницу засовывал?» Разгневанный Пин подозвал Шаня. «Разберись с ним. Слишком много болтает». Шань не медлил ни секунды. Схватив Шуня за шею, он почти повалил его на пол. «Позволь мне объяснить, братец Пин!» В ужасе завопил Шунь. «Что тут объяснять? Закрой свой поганый рот!» — взревел Пин. Шань крепче стиснул горло Шуня, и тот больше не мог говорить. «Сегодня пускай спит в гамаке», — небрежно бросил Пин. Хан толкнул Ду локтем в бок. «В гамаке? Как это?» «Его подвесят за руки к потолку. Длины веревки достаточно, чтобы он мог дотянуться до пола, если только встанет на цыпочки. После такой ночи чувствуешь себя так, будто кости разваливаются на кусочки». Пока они разговаривали, Шань пытался затащить Шуня в туалет, но тот руками и ногами цеплялся за дверной косяк. Черныш, злорадствуя, наблюдал за сценой. «Чего лыбишься? Иди помоги!» — одернул его Пин. Черныш вскочил и бросился к туалету. Пин медленно последовал за ним. Только Ду и Хан остались сидеть и смотреть. Вскоре Шуня отцепили от двери. Черныш схватил его за ноги, Шань за руки, и они вместе внесли жертву в туалет. Пин, шедший позади, вытащил из кармана веревку, сплетенную из разорванных на полоски полотенец. Шань и Черныш держали Шуня, пока Пин связывал ему руки. Шуня отчаянно метался, поэтому Пин то и дело кричал. «Перестань дергаться, или я тебя убью!» Шунь знал, что конфликт с Пином добром не кончится. Он обмяк и только постановал, когда Шань слишком сильно стискивал ему горло. Пин влез на раковину, а Черныш и Шань подняли Шуня на ноги. Затем Пин перекинул веревку через трубы под потолком и тянул, пока Шуню не пришлось встать на цыпочки. Завязав крепкий узел, Пин спрыгнул на пол. «Хорошо, теперь можете отпустить», — сказал он. Черныш и Шань убрали руки. Шуня болтала из стороны в сторону, однако веревка не давала ему упасть. Теперь он мог лишь неловко балансировать на кончиках пальцев ног. «Отработай какие-нибудь балетные па», — пошутил Черныш. Даже в агонии Шунь не смел закричать, лишь тихо умолял. «Братец Пин, пожалуйста, отпусти меня! Я невиновен!» «Иди к черту! Хочешь сказать, что братец Пин ошибся?» Черныш пнул его. Шунь потерял равновесие и завертелся вокруг своей оси. ты пошел, ты черныш!» Он не осмелился возражать Пину, зато без угрызений совести выместил свой гнев на соперники. Болтаясь на веревке, продолжал кричать. «Если говоришь, что я взял твой карандаш, чем ты это докажешь?» Прежде чем черныш успел ответить, Пин завопил. «А разве мне нужны улики, чтобы тебя наказать?» Шунь понурил голову, утратив всякую надежду. Затем краем глаза увидел Хана и Ду, по-прежнему сидевших на кровати, и решил ухватиться за соломинку. «Братец Джи!» — позвал он Хана. «Заступись за меня! Я не виноват!» «Откуда мне знать, виноват ты или нет?» — спокойно ответил Хан. «Это ваше с Чернышом дело. Извини, но я здесь ни при чем». «Братец Джи, ну разве мы не друзья?» Шунь заплакал. «Просто заступись, братец Пин тебя послушает». «Ты что, поглупел в одиночке?» Пин хлопнул Шуня по щеке. «Почему это я должен его слушать?» Ду опасался, что безрассудные слова Шуня обрушат гнев Пина на них с Ханом. Увы. Не успел он ничего предпринять, как Хан встал. Ду схватил его за руку, помотал головой, мол, не надо. Хан высвободил руку и направился в туалет. Удивился не только Ду. Пин тоже смотрел на Хана с изумлением. Шунь еще больше разволновался. «Братец Джи, ты должен мне помочь!» Хан переступил порог. Черныш шагнул к нему и погрозил пальцем. «Держись подальше, очкарик!» Хан не уходил. Сбитый с толку черныш посмотрел на Пина, и все стали ждать, что Хан будет делать дальше. «Братец Джи!» — с мольбой повторил Шунь. Хан фыркнул. «Если будешь так шуметь, сюда прибежит охрана. Я тебе действительно помогу. Держать рот закрытым!» Он схватил грязную тряпку у раковины и сунул Шуню в рот. Теперь тот мог только слабо стонать. Черныш похлопал Хана по спине. Пин одобрительно кивнул. «Правильно, очкарик. Молодец. Таким лицемерам давать слово нельзя». Теперь, когда Шунь был наказан, Пин решил, что пора отходить ко сну. Хан вернулся в постель, а Черныш включил воду, чтобы помыть посуду. Впрочем, хотя Шуня связали и заткнули рот, его глаза яростно сверкали, словно он ждал возможности поквитаться. Черныш это заметил. Когда Пин ушел спать, он поднес свою зубную щетку к глазам Шуни и прорычал. «На что уставился? Еще раз так на меня зыркнешь, глазенки выколю!» «Какого хрена ты там делаешь?» — крикнул ему Пин. «Тоже хочешь в гамаке поспать?» Черныш торопливо вышел из туалета, бросив Шуню напоследок. «Не дергайся, ублюдок, не то раздавлю!» Пин лег спать, но снова проснулся от шума. Он увидел, что Черныша на койке нет, а из туалета доносились глухие удары. «Может, хватит?» — проревел он, садясь в постели. Черныш выбежал из туалета, забрался на свою койку и объяснил. «Шунь глазел на меня из туалета, и я не мог заснуть». Его койка и впрямь стояла прямо напротив двери. «Ты совсем не в себе. Не можешь спать, когда на тебя смотрят». «Ты прав, братец Пин. Зря я сорвался. Извини». Пин слишком устал, чтобы ругать его дальше, и заполз обратно под одеяло. Черныш тоже лег, не смея больше шуметь. Однако Шунь продолжал пялиться. В конце концов Черныш просто отвернулся лицом к стене. Для спящих ночь пролетела быстро. Пин проснулся с первыми лучами солнца, сунул ноги в тапочки и поплелся в туалет. Шунь висел в том же положении, что и ночью, только голова была опущена, а ноги обмякли. Пин пару раз пнул его и выругался. «Все равно уснул». Справив нужду, он собрался было уходить, но заметил, что голова Шуня болтается безвольно, а тело все еще раскачивается от пинка. Раздраженный, он схватил Шуня за волосы и поднял голову, бормоча: «Как ты можешь дрыхнуть?» И тут осекся и замер. Ушли секунды на то, чтобы восстановить самообладание. Затем он медленно поднес другую руку к носу Шуня. Сердце рухнуло в живот, на лбу выступили капли пота. «Мать твою!» — не выдержав, заорал Пин. «Что случилось, братец Пин?» — отозвался из камеры Шань. Пин бросился к койке у двери и тряхнул за плечо Черныша. «Что такое?» — хрипло спросил тот. Пин ударил его кулаком в лицо, разбив нос. Черныш взвизгнул и кубарем слетел с койки, зажимая нос рукой. Пин на этом не остановился. Он со всей силы пнул Черныша под ребра, потом еще и еще раз. Тот катался по полу, уворачиваясь от ударов. Шань растерянно смотрел на драку. Ду и Хан тоже проснулись от шума, не понимая, что происходит. Наконец заговорил Ду. «Братец Пин, если будешь так его бить, прибежит охрана». «С чего бы мне теперь бояться охранников?» Пин указал на дверь в туалет. «Иди посмотри, что он сделал! Он всю камеру за собой на дно утащит!» Пин продолжал наносить удары, а Черныш визжал от боли. Ду, почуяв неладное, вскочил. Шань и Хан тоже. Все трое одновременно вбежали в туалет и столпились вокруг неподвижного Шуня. Ду поднял его голову, и в утреннем свете сокамерники увидели тусклые глаза, выпученные, как у дохлой рыбы. Из левой глазницы торчал карандаш. Он полностью вошел в голову, снаружи остался только самый кончик. Все трое молчали. Теперь они поняли, почему Пин обрушился на Черныша с такой яростью. К этому времени суматоха в камере привлекла внимание дежурного охранника. Динамик громкой связи затрещал. «Камера 424, что там у вас?» Затем надзиратель крикнул кому-то. «Быстро, иди посмотри!» Всех охватила паника. В любую секунду появятся охранники. Что делать? Только что бушевавший Пин вдруг стал очень спокойным. Он метнулся в туалет, прыгнул на раковину и развязал узел под потолком. «Спрячьте веревку!» Нужно было уничтожить все доказательства того, что Шуня пытали. Даже не задумываясь, Шань начал помогать Пину. Хан замялся, потом вытащил тряпку изо рта Шуня. Однако прежде чем он успел сделать что-нибудь еще, Ду оттащил его в сторону. «Не вмешивайся, мы тут ни при чем», — прошипел он. В камере Черныш с трудом поднялся на ноги. Ду, не взглянув на него, прошел мимо к своей койке, таща за собой Хана. Черныш ввалился в туалет как раз в тот момент, когда Пин и Шань опускали Шуня на пол. Тело мертвеца было мягким, как вареная лапша. И все же глаза его сверкали, такие же круглые, как и прошлой ночью, отчего у Черныша волосы встали дыбом. Он взял себя в руки и подошел на пару шагов ближе. «Что? Что случилось?» Пин сорвал веревку с запястья Шуня и бросил ее в унитаз. Нажимая на кнопку слива, он злобно посмотрел на Черныша. «Идиот! Ты возьмешь на себя ответственность за то, что натворил, но об остальном ни слова!» Черныш удивленно заморгал, затем присмотрелся и, наконец, заметил карандаш, торчащий из левого глаза Шуня. У него вырвался изумленный вопль. «Да пошел ты!» — рявкнул в ответ Пин. Дверь железной камеры загрохотала и со скрипом распахнулась. Вошел охранник, другой караулил снаружи. «Что вы делаете?» — заорал вошедший охранник, размахивая дубинкой. Он оглядел комнату и понял, что несколько заключенных почему-то толкутся в туалете. «Идите сюда!» — позвал его Пин. «Черныш ударил Шуня в глаз. Мы пытаемся его спасти!» Праведный гнев придал его голосу звучности. «Я не...» Черныш посмотрел на брата Пина, потом на охранника. «Это не я!» Охранник растолкал их и протиснулся в туалет. Шунь лежал на полу с торчащим из глаза карандашом. Охранник дотронулся до его руки. Тело уже успело окоченеть. «Откачивать бесполезно!» Охранник пришел в ярость. Он включил электрошокер и взмахнул им. «А ну пошли вон отсюда!» Пин, Шань и Черныш выбежали из туалета и в углу камеры опустились на колени, заложив руки за голову. «Что-то случилось?» — крикнул охранник, стоявший в коридоре. «Да, случилось. Иди за начальником Джаном!» — откликнулся его напарник. Телефонный звонок застал начальника, когда тот только-только встал. Выслушав сбивчивый рассказ охранника, Джан, не умывшись и не позавтракав, тут же сел в машину и помчался в тюрьму. У дверей камеры 424 его ждал охранник Дзян. На лице молодого надзирателя читалась паника. Начальник Джан не поздоровался, а просто пошел прямо в туалет. «Где сокамерники?» «Отвели в изолятор. Их разделили», — ответил охранник, следуя за Джаном по пятам. Поняв, что произошло убийство, он отправил всех в разные камеры, чтобы они не могли договориться о показаниях. Начальник Джан удовлетворенно хмыкнул. «Так что же случилось?» «Незадолго до 5 часов утра мы увидели через камеру наблюдения, что Шэнь Цзянпин избивает Черныша, и пришли разнять драку. А в туалете нашли труп Шуня. Это все, что мы пока знаем». Начальник Джан присел на корточки, чтобы осмотреть тело. «Он мертв уже как минимум 2 часа. Почему вы заметили это лишь в 5 утра?» «Мы просто ничего не видели», — охранник Дзян беспомощно развел руками. «Ночью слишком темно, камеры бесполезны. Мы постоянно находились в комнате наблюдения, однако ничего необычного не слышали». «Человека убили. Достаточно необычно», — рявкнул начальник Джан. Он присмотрелся. На запястьях Шуня были синяки, судя по всему, от связывания. Имеют ли они отношение к убийству? Его связали, чтобы он не сопротивлялся? Окинув туалет взглядом, он заметил лужу рядом с унитазом, словно что-то забило слив, и часть воды выплеснулась на пол. Джан заглянул в унитаз. Из трубы торчало что-то мягкое. Он сунул руку в воду и извлек веревку из рваных полотенец. Охранник Дзян с восхищением посмотрел на начальника. «Подонки!» — прорычал Джан, швырнув грязную мокрую веревку в раковину. Охранник Дзян вздрогнул. «Значит, не просто драка, а предумышленное убийство?» «Что сказал Шэнь Цзянпин?» Начальник Джан знал, в этой камере без ведома лидера ничего важного не происходило. «Я еще никого не допрашивал», — ответил Дзян. «Хорошо, ты бы, наверное, все испортил». Начальник снова взглянул на труп, точнее, на карандаш, сидевший в левом глазу. В том, что травма смертельная, сомнений не было, карандаш определенно проник в мозг. Но откуда он взялся? Это тот самый карандаш, который потерял Черныш? Начальник Джан подозвал охранника Дзяна. «Тело отправьте в морг. Попроси доктора Лю вынуть карандаш и принести его в мой кабинет». Охранник кивнул и ушел за носилками и мешком для трупов. В дверях он обернулся. «Сообщать ли семье погибшего, начальник Джан?» «Ты шутишь? Если дело сейчас получит огласку, мы можем попрощаться со своей формой». Охранник Джан знал, это не пустая угроза. Если семья поднимет из-за убийства шум, всех, кто имел к нему хоть какое-то отношение, независимо от звания, будет ждать публичная порка. Как минимум уволят, а если возбудят дело в связи с халатностью, то и самим надзирателям может грозить тюремный срок. После того, как двое охранников убрали тело, начальник Джан вернулся в свой кабинет. Ожидая патолога-анатома, он решил допросить одного из обитателей камеры 424. Причем начал не с Пина, а с человека, который вряд ли принимал участие в убийстве или пытках, с Хана Вэньчжи. Когда его привели, начальник долго на него смотрел молча. Хан начал чувствовать себя неловко, напрягся, опустил глаза. Наконец, выдержав достаточную паузу, Джан заговорил. «Итак, я слушаю. Что случилось?» Хан ответил очень глупо. «Я не знаю». Слова прозвучали так неискренне, что сразу стало ясно. Он лжет. «Не знаешь? Ты сам идиот или меня за идиота держишь?» Хан только еще ниже опустил голову. Начальник Джан решил сменить тактику. Он взял что-то со стола и швырнул Хану под ноги. «Я полагаю, тебе известно, что это такое?» Хан посмотрел вниз и увидел веревку, которой Пин связал Шуня. Он изменился в лице и поднял глаза, встретившись взглядом с начальником. «Что это?» — повторил Джан. Хан не ожидал, что веревку найдут так быстро. Выбора у него не оставалось. «Это веревка, которую сделал братец Пин». Начальник Джан ударил по столу. «Братец Пин? Кто это? Скажи точно, кто ее сделал?» «Шэньцзян Пин», — поспешно исправился Хан. «Он сделал ее прошлой ночью, чтобы связать Шуня». Начальник Джан хмыкнул. «Зачем ему было связывать Шуня?» Он думал, что тот украл карандаш у Черныша и навлек неприятности на сокамерников. Решил наказать Шуня, поэтому заставил его спать в гамаке. «Кто еще участвовал?» «Шэньцзяньпин почти все сделал сам. Немного помогали Черныш и Шань». «Ясно». Начальник чувствовал, что история непростая. «Почти не считается. Кто еще участвовал и как именно?» Хан сглотнул слюну. Начальник Джан начал входить во вкус. Пока Хан мялся, он задал еще один вопрос в лоб. «А ты? Что делал ты?» Хан не стал выкручиваться. «Я засунул Шуню в рот тряпку, чтобы тот молчал». «Впечатляет!» — восхитился начальник Джан. «Едва угодил к нам, а уже людей пытаешь». «У меня не было выбора. Шунь продолжал умолять о помощи, и если бы я его не заткнул, Шэньцзянпин и другие отвернулись бы от меня». В другой ситуации Джан расспросил бы подробнее, но сейчас пришло время задать ключевой вопрос. «Кто воткнул карандаш в глаз Шуня?» Хан отчаянно замахал руками. «Я не знаю, правда, не знаю!» «Ты слепой?» «Я спал», — объяснил Хан. «На самом деле все спали. Шэньцзянпин нашел труп только утром». «Неужели?» — удивился начальник Джан. «Честно», — настаивал Хан. «Прошлой ночью Шэньцзянпин с друзьями связал Шуни в туалете, а потом мы все легли спать. Я спал как убитый, пока рано утром меня не разбудили крики Черныша. Вот только тогда я узнал, что Шунь умер». Судя по выражению лица, он говорил правду. Заключенным приходилось рано вставать и целыми днями работать, поэтому они обычно спали крепко. Если Шуня связали и заткнули ему рот, у него не было возможности защитить себя или позвать на помощь. Возможно, сокамерники просто не слышали, как бедолагу убили посреди ночи. «И вы не знаете, кто убийца?» «Конечно, нет», — ответил Хан. «Хотя Шэньцзянпин уверен, что это Черныш. Может, он что-то видел?» Начальник Джан покачал головой. Шэньцзянпин, вероятно, впал в ярость из-за смерти Шуня, раз так сильно избил Черныша. Но тогда вряд ли он мог быть свидетелем убийства и не прийти Шуню на помощь. Пока он размышлял, в дверь постучали. «Начальник Джан?» «Войдите». В дверях стоял охранник Цзян с полиэтиленовым пакетом в руках. «Карандаш у меня, начальник Джан. Хотите посмотреть?» «Да». Дзян положил пакет на стол, в нем лежал карандаш, мокрый от серого вещества мозга Шуня. Начальник Джан скривился. «Я не стал вытирать его, чтобы не уничтожить улики», — объяснил Дзян. Начальник Джан повертел карандаш в руках. Такими пользовались в тюрьме, и он выглядел почти новым, как и тот, что пропал с рабочего места Черныша. Джан вдруг вспомнил про Хана. «Уведите», — велел он, указывая на него. Охранник кивнул и повел Хана обратно в изолятор. 10 минут спустя охранник Дзян вернулся в офис и обнаружил, что начальник все еще сидит за столом и изучает карандаш. «Иди сюда», — подозвал его Джан. «У меня вопрос». Дзян осторожно приблизился, предчувствуя беду. «Когда из мастерской пропал карандаш, я отправил на поиски несколько отрядов. И ты отвечал за туалет, верно?» Охранник Дзян кивнул. «Верно». «Как вы проводили обыск?» Тон начальника Джана не сулил ничего хорошего. «Я тщательно осмотрел все помещение. Раковину, унитаз и все места, где можно спрятать карандаш. Обыскивал дважды». «А канализационные трубы? В них смотрел?» «Смотрел. С зажигалкой заглянул в каждую». Начальник Джан нахмурился. «Ты не сунул в них руку?» «Ну, я...» — охранник покачал головой. «Нет». Начальник Джан вздохнул. Конечно, он не захотел совать руку в грязные унитазы. Охранник Дзян попытался защитить себя. «При свете зажигалки я смог заглянуть прямо в трубу, до самого изгиба. Я бы точно заметил такой длинный карандаш». Начальник Джан помолчал, а затем указал на веревку. «Передай ее мне». Охранник Дзян узнал веревку, которую начальник недавно вытащил из унитаза в камере 424. Она была грязной, однако Дзян преодолел брезгливость и поднял ее двумя пальцами. «Куда мне ее положить?» «Неси сюда». Дзян опустил вонючую веревку на ладонь Джана. Не моргнув и глазом, Джан свернул веревку в клубок. «Я вынул ее из унитаза. Вся в дерьме и воняет, да?» Охранник Дзян неловко улыбнулся, не зная, что ответить. Внезапно Джан швырнул веревку в лицо подчиненному. «Начальник Джан!» — воскликнул охранник от неожиданности. «Если я полез за ней в унитаз, почему ты не мог сделать то же самое? Я держу ее в руках. Так почему ты лишь двумя пальцами? Думаешь, ты лучше меня? Кем, черт возьми, ты себя возомнил?» Вздрогнув, охранник Дзян сделал пару шагов назад. Его лицо посерело. Он снова поднял веревку, на этот раз зажав в ладони. На лице остались грязные капли, однако вытереть их он не посмел. Немного успокоившись, начальник Джан сменил тон. «Когда я тянулся за веревкой, ты видел, как глубоко моя рука вошла в трубу?» Охранник Дзян задумался. «Да, почти до локтя». «До сих пор», — начальник Джан провел пальцем по своей руке. «Вот как далеко пришлось забраться, чтобы найти веревку. Знаешь почему?» Охранник Дзян помотал головой. Он думал, что веревка либо торчала бы из трубы, либо оказалась бы полностью смыта в канализацию. «В канализационных трубах есть изгиб, чтобы не выходили неприятные запахи. Будь то карандаш или веревка, любой предмет может застрять в этом изгибе. Если не проверишь на ощупь, никогда не узнаешь, что там». Охранник Дзян задумался. Мог ли пропавший карандаш все это время лежать спрятанным в унитазе? Начальник Джан протянул Дзяну карандаш. «Понюхай». Охранник открыл пакет и наполовину вытащил из него карандаш. Затем наклонился и втянул носом воздух. Карандаш пах мочой, а еще засохшей кровью. Отчаяние и вина мгновенно проступили на его лице. Начальник Джан понял, что дальше отчитывать Дзяна не имеет смысла. «Принеси записи с камер наблюдения в день, когда пропал карандаш. Хочу взглянуть еще раз». «Есть!» Охранник Дзян вскоре вернулся с внешним жестким диском. Они внимательно посмотрели видео. Черныш вошел в туалет в 15:35 и вышел через 22 минуты. За это время больше никто туалетом не пользовался. Как только он вернулся на рабочее место, сразу закричал, что его карандаш исчез, и охранники оцепили помещение. «Значит, виноват Черныш», — сказал охранник Дзян. «Никто не ходил в туалет, кроме него. Неудивительно, что он так долго там сидел, придумывал, куда спрятать карандаш». Начальник Джан кивнул. Он пришел к тем же выводам. Видео, на первый взгляд, все прояснило. Черныш украл карандаш и спрятал его в туалете, рассчитывая на то, что охранник не догадается сунуть руку в унитаз. Так и случилось. Он провел 10 дней в одиночной камере, зная, что карандаш надежно спрятан. Выйдя накануне, вернулся в цех, забрал карандаш и пронес в камеру. Когда остальные спали, а Шунь не мог защититься, Черныш его убил. Но зачем было красть карандаш? И зачем убивать Шуня? Очевидно, Черныш, по натуре мстительный, затаил обиду на Шуня уже давно и задумал убийство задолго до того, как разыграл спектакль с карандашом. «Сходить за ним?» — предложил охранник Дзян. «И что ты будешь делать?» «Угощу его дубинкой как следует», — процедил Дзян сквозь стиснутые зубы. «И заставлю написать признание». Начальник Джан покачал головой. «Это как раз несложно. А что потом? Как действовать дальше?» Вопрос мгновенно остудил пыл Дзяна. Когда в тюрьме происходило убийство, после поимки виновного устанавливали степень вины ответственных лиц. Проверяли всех сотрудников. Они с начальником Джаном имели непосредственное отношение к инциденту. Их могут даже обвинить в халатности. Дзян сначала запаниковал, затем, обратив внимание на спокойное лицо начальника, приободрился. Джан Хайфэн наверняка что-нибудь придумает. Тем временем начальник погрузился в размышления, сведя брови так, что его лоб, казалось, уже никогда не разгладится. Вскоре он снова повернулся к охраннику Дзяну. Тот подошел ближе, с нетерпением ожидая инструкций. «С этого момента ты будешь делать, как я скажу, что бы ни случилось», — произнес начальник Джан. «Никаких сомнений и колебаний. Понял?» Дзян кивнул. «Очень хорошо. А теперь иди за Шэнь Цзянпином». Вскоре Пин стоял в кабинете начальника. Времени в тюрьме он провел гораздо больше, чем Хан, и даже сейчас выглядел беззаботным. Для такого человека начальник Джан избрал другую тактику. Он откинулся на спинку стула и равнодушно посмотрел на заключенного. Пин низко поклонился. «Шэнь Цзянпин, ты лидер в своей камере уже несколько лет. Раньше ты хорошо справлялся с работой, а теперь подложил мне свинью». Пин поморщился. «Я сполоховал. Кто мог знать, что Черныш пронесет в камеру карандаш? Ведь искали повсюду и ничего не нашли». Пин хотел свалить вину на охранников. Начальник Джан отметил это про себя, однако выражение его лица не изменилось. «Ты уверен, карандаш точно украл Черныш?» «А кто еще мог убить Шуня, кроме него?» «Ты видел, как он это делал?» «Нет, если б видел, то остановил бы его. К сожалению, мы все тогда спали». «Ах, вы все спали! А Шунь безропотно позволил кому-то засунуть карандаш себе в глаз. Следов борьбы мы не обнаружили, не странно ли?» Пин ждал этого вопроса и изо всех сил старался выглядеть растерянным. «Да, я тоже в толк не возьму. К как Черныш это сделал? Может, он устроил засаду, когда Шунь пошел в туалет посреди ночи?» Начальник Джан холодно усмехнулся и сделал знак охраннику Цзяну, который подошел и швырнул на стол липкую веревку. У Пина дернулся глаз. «Я нашел ее в унитазе». Начальник Джан не сводил глаз с Пина, мрачнее с каждой секундой. Тот задрожал, его уличили во лжи. «Что это?» — он выдавил из себя улыбку. «Наверное, тоже Черныш спрятал». Начальник Джан хлопнул ладонью по столу, его глаза вспыхнули. «Хватит! Все на Черныша не повесишь! Думаешь, мы идиоты?» Пути назад не было, поэтому Пин стиснул зубы и ринулся вперед. «Я и не хочу ничего вешать на Черныша, но люди должны нести ответственность за свои поступки. Иначе получится замкнутый круг. Вы тянете на дно меня, затем я тяну на дно вас. Кончится тем, что мы все окажемся в грязи. Вы этого добиваетесь». Начальник Джан не рассердился на завуалированную угрозу. Лишь равнодушно посмотрел на Пина, как кошка, играющая с мышью. Удушающее давление спало, и Пин почувствовал, как смещается баланс сил. Он медленно опустил голову. «Шэнь Цзянпин, ты совершенно меня не понял», — добродушно произнес начальник Джан. Озадаченный, Пин снова поднял глаза. «Ты продолжаешь утверждать, что Черныш убил Шуня, хотя у тебя нет доказательств. В твоих объяснениях зияет большая дыра. Прикажешь тебе верить?» «А как вы думаете, кто это сделал?» Начальник Джан продолжил рассуждать, подталкивая Пина к правильному ответу. «Шунь погиб из-за того, что ему в глаз воткнули карандаш. Все случилось ночью. Никто в камере ничего не слышал. Следов борьбы на месте нет. Разве невероятнее, что произошло, скорее, самоубийство, чем убийство?» Для Пина его слова прозвучали откровением. «Да, вы правы. Наверняка самоубийство», — поспешно согласился Пин. «Шунь, видимо, сам сделал веревку, пробрался в туалет посреди ночи, возможно, намереваясь повеситься. Затем почему-то передумал и вместо этого воткнул себе в глаз карандаш». «Да, скорее всего, так оно и было», — Пин закивал. «Поэтому в пропаже карандаша виноват тоже он». «Шунь подождал, пока Черныш уйдет в туалет, украл карандаш и спрятал его в канализационной трубе. Выйдя из одиночки, он пронес карандаш обратно в камеру. Хотя свидетелей нет, мы все выяснили, изучив записи с камер наблюдения». Начальник Джан повернулся к своему подчиненному. «Правильно, охранник Цзян». «Да», — подтвердил тот. «Шунь вошел в туалет мастерской вскоре после Черныша. Других заключенных там не было. Запись сейчас стерта, однако мы с начальником смотрели ее вместе, и я все четко помню». «Самый важный момент», — добавил начальник Джан, «что карандаш в глазу Шуня пахнет канализацией. То есть он действительно был спрятан в унитазе». Джан взял карандаш со стола и протянул его Пину. «Понюхай сам». Боясь нарушить правила, Пин не решался подойти к столу начальника, поэтому охранник Цзян принес ему карандаш. Пин понюхал его и провозгласил. «Вы правы. Шунь спрятал карандаш в трубе, зная, что охранники слишком брезгливы и не станут там искать». Пин удивлялся про себя. Почему он не помнит, как Шунь последовал за Чернышом в туалет? Тем не менее, он не сомневался, что карандаш взял сам Черныш. «Все очень просто», — сказал начальник Джан и решительно постучал пальцем по столу. «Шунь хотел покончить с собой. Приготовил веревку и карандаш. вероятно, никто не смог бы его остановить. «Конечно», — вздохнул Пин, — «какое несчастье! Такой молодой! Зачем ему так поступать?» Начальник Джан покосился на него. «Как раз об этом я и собирался тебя спросить. Вы с Шунем проводили много времени вместе. Ты замечал что-нибудь странное?» «Теперь, когда вы спросили, припоминаю...» Пин закатил глаза, словно роясь в памяти. «В последнее время он вел себя странно. Настроение постоянно менялось. Ходил то радостный и бодрый, то мрачный и молчаливый. Однажды я даже слышал, как он бормотал себе под нос, мол, никогда отсюда не выйду, так здесь и умру. Я не обратил особого внимания. Кто мог подумать, что все так обернется?» Начальник Джан хмыкнул. «Ты уверен? Ничего не сочинил ненароком? Показания сокамерников должны подтверждать друг друга. Подумай еще немного, а потом я попрошу охранника Дзяна записать твои слова». «Понимаю», — Пин уловил намек. «Поговорить с остальными и посмотреть, смогу ли я подтолкнуть их память в нужную сторону». «Правильная мысль», — ответил начальник Джан и повернулся к Дзяну. «А ты пока все подготовь». Охранник Дзян кивнул и направился к двери. «Мне идти с ним?» — уточнил Пин. Начальник Джан покачал головой. «Не спеши. Хочу обсудить с тобой еще кое-что». «Конечно», — Пин склонил голову. Начальник Джан подождал, пока Дзян закроет дверь. «Как в последнее время вел себя Черныш?» Пин взял паузу, обдумывая последствия своего ответа. «Не так уж плохо, разве что поссорился с Шунем», — сказал наконец он. «Прискорбно. Если его поведение не изменится к лучшему, в будущем могут возникнуть проблемы». «Это верно», — подхватил Пин. «Он и работает не слишком усердно. Слышал, бредит какими-то фантазиями о свержении правительства». «Вероятно, он виновен в большем количестве преступлений, чем нам известно». Пин понял. Начальник Джан хочет представить смерть Шуня как самоубийство, чтобы задело как можно меньше людей. Однако Черныш, ответственный за весь этот бардак, тоже не мог уйти безнаказанным. Хотя они и не докопались до сути, начальник решил покарать Черныша другими методами. Таковы порядки в четвертой тюрьме. «Вы, лидеры в своих камерах, знаете все приемы. Чтобы приструнить таких, как Черныш, я полностью полагаюсь на тебя», — добавил начальник Джан. «Не волнуйтесь, я поспрашиваю, и если Черныш действительно виновен в чем-то еще, я прослежу, чтобы он ответил». «Хорошо, я верю в твою силу», — Пин улыбнулся. «Вы слишком высокого мнения обо мне. Какая у меня сила? Только та, которой вы меня наделяете». Он пытался изобразить смирение, но по большей части заискивал, чтобы избежать обвинений в убийстве. Начальник прекрасно понимал, они оба используют друг друга. Как только вернулся Цзян, начальник Джан кивнул Пину. «Иди с охранником Дзяном. Давайте положим конец этой истории». Пин последовал за охранником Дзяном обратно в изолятор, куда на рассвете отвели обитателей камеры 424, чтобы они не успели договориться. Шань, Хан и Ду его ждали. Черныш, разумеется, отсутствовал. Охранник Дзян все подготовил. «Пока беседуйте, а я вернусь через некоторое время, чтобы взять у вас показания». Дзян вышел и запер дверь. Шань, сидевший на узкой койке, вскочил, освободив место для Пина. «Что тут происходит?» — спросил он озадаченный. Хан тоже встал, а Ду не сдвинулся с места. Пин, проигнорировав его оплошность, сел в центре койки. «Чёрт, начальник своё дело знает», — многозначительно изрёк он. Шань изменился в лице. «Они выяснили, что случилось ночью?» Пин изучающе посмотрел на него. «Они нашли верёвку. Конечно, выяснили». «А что нам делать?» — запаниковал Шань. «Чего ты суетишься?» — хмыкнул Пин. Начальник решил, что Шунь покончил с собой. «Самоубийство?» — Шань округлил глаза. Сидевший рядом с ним Хан изумился не меньше. Он ведь сам признал, что засунул тряпку в рот связанному Шуню. Какое ж тут самоубийство? Только Ду сообразил почти сразу. Несколько раз хлопнув в ладоши, он изобразил аплодисменты. «Самоубийство? Идеально! Значит, у нас проблем не будет!» Шань охнул, а вот Хан все еще смотрел на остальных с недоумением. «Хорошо», — кивнул Пин. «Давайте удостоверимся, что мы все поняли правильно. Когда будут записывать наши показания, ошибок допускать нельзя». «Скажи нам, что делать, братец Пин!» — воскликнул Шань. «Мы последуем твоему примеру!» Пин передал суть договоренности с начальником Джаном. «Главное, — подчеркнул он, — что и спрятанная веревка, и карандаш принадлежали Шуню. Тогда все они смогут избежать неприятностей». Хан и Шань послушно соглашались с каждым словом, и лишь Ду продолжал придираться. «Шунь не мог украсть карандаш. В тот день я с ним в паре загружал грузовик, и он ни разу не ходил в туалет. Все легко проверить по записи с камер наблюдения». «С записями разберутся без нас. Пока ты держишь рот на замке, ничего не вскроется», — ответил Пин. «Понятно», — Ду пожал плечами. «Тогда продолжай». Пин сухо рассмеялся. «Раз Шунь покончил с собой, нужно припомнить детали, которые подтвердят его суицидальные наклонности». Хан и Шань, подумав, предложили несколько вариантов. Пин свел идеи воедино, а затем разделил их на группы. Если все вспомнят разные мелочи, в сговоре их не уличат. Теперь нужно было решить судьбу Черныша. Никто из них не сомневался, что Черныш убил Шуня и заслуживает сурового наказания. Только где взять преступление, которое можно на него повесить? Черныш отбывал срок за торговлю наркотиками, других его грехов они не знали. Пин несколько минут мерил шагами камеру, а потом вдруг хлопнул по кровати и указал пальцем на Шаня. «Разве над тобой не висит нераскрытое преступление? Скинь его на Черныша». Шань подпрыгнул на месте. «Потише, братец Пин!» «Успокойся, здесь никого нет». Шань кивнул в сторону двери, намекая на охранника. «Он с нами в одной лодке», — громко заявил Пин. «Все равно надо соблюдать осторожность», — взмолился Шань. «Ну ладно, ладно», — смягчился Пин и понизил голос. «Ну что, ты согласен?» Шань задумался. «А если получится такое провернуть, а если что пойдет не так, и вина падет на меня?» «Вряд ли», — усмехнулся брат Пин. «Столько лет прошло, а ты до сих пор боишься. Все мы скажем, что того парня убил Черныш. Пока на нашей стороне начальник Джан, Чернышу никак не отвертеться». Шань пробормотал. «Ну, улик я не оставил, иначе их уже раскопали бы». «Тут ты прав, улик нет», — вмешался Ду. «Твой сообщник Пан Дабао мертв, выдать тебя некому». Шань до сих пор понятия не имел, откуда Ду все узнал, однако почему-то верил каждому его слову. «Видишь, все пройдет как по маслу», — сказал Пин. — «Тебе больше не придется переживать о том убийстве. Начальник Джан нам поможет. Когда еще представится такая возможность? Это твой последний шанс». Шань загорелся. «Хорошо, братец Пин, сделаем, как ты говоришь». «Прекрасно. Тогда давайте все скажем, что слышали, как Черныш хвастался. Он ведь враждовал с Шунем, верно? Вот мы и скажем, что, мол, Шунь хвастался тем, что зарезал главаря банды, а Черныш упомянул об этом убийстве, чтобы не отставать от соперника. И говорил он так убедительно, что все мы ему поверили». «Точно!» — горячо согласился Шань. «Хорошо, теперь ты в роли Черныша. Расскажи, как все было». Шань во всех подробностях описал ограбление и убийство, которое он совершил в 96-м году. Когда тот закончил, Пин повторил основные моменты и убедился, что все их запомнили. Затем он подошел к двери и постучал. Охранник Дзян открыл окно. «Все? Вы закончили?» «Да», — уверенно ответил Пин. Охранник Дзян открыл дверь и оглядел комнату. «Отлично! Шэнь Цзяньпин, ты первый!» Пин пошел обратно в кабинет начальника. Рядом со столом стояли три стула, перед каждым из них лежали ручки и бумага. Охранник Дзян сел справа от начальника Джана, готовый вести протокол. Они начали задавать вопросы, сосредоточившись на самоубийстве Шуня и нераскрытом преступлении Черныша. После Пина на дачу показаний сходили Шань и Хан. Им удалось не противоречить друг другу, и две большие лжи сплелись в один клубок. Ду пришел последним. В отличие от остальных, он стоял, сутулившись, оглядываясь по сторонам, совсем не нервничая. Начальник Джан прочистил горло. «Ду Минсян, тебя привели сюда сегодня, чтобы задать несколько вопросов. Надеюсь, ты намерен сотрудничать?» Ду посмотрел ему в глаза и протянул. «Зачем задавать вопросы? Просто напишите показания сами». «В каком смысле?» Ду ухмыльнулся. «Вы же хотели сотрудничать? Состряпайте показания, а я подпишу. Пытаюсь сэкономить время». Начальник Джан почувствовал прилив гнева, однако, учитывая обстоятельства, решил сгладить углы. «Это допрос, так что тебе придется говорить. Мы зафиксируем твои слова, а ты поставишь подпись. Или ты возомнил себя министром?» Ду вздохнул. «Вы правда хотите, чтобы я давал показания? Если я скажу то, чего вы не хотите слышать, все равно запишите?» Охранник Дзян хлопнул ладонью по столу. «Ду Минсян, как ты смеешь?» Начальник Джан протянул руку и, остановив Дзяна, пристально посмотрел на Ду. Раньше тот был образцовым заключенным, не участвовал ни в одной из враждующих коалиций и не доставлял хлопот охранникам. Так почему же он упрямится именно сейчас, в решающий момент? Начальник Джан понял, что есть только одно объяснение. Из всех людей, вовлеченных в инцидент, только Ду не чувствовал за собой вины в произошедшем. Это поставило его в выгодное положение, в то время как остальные пытались избежать ответственности. Начальник Джан отвел взгляд и велел охраннику. «Просто суммируй показания других заключенных. В любом случае, все они из одной камеры, не обязательно каждому сидеть на допросе». Охраннику оставалось лишь подчиниться. Закончив заявление, он положил его перед Ду на подпись, словно квартальный отчет на одобрение директору фирмы. Несмотря на заминку, теперь четыре подписанных заявления подтверждали самоубийство Шуня и вину Черныша по открытому делу. План начальника Джана успешно притворялся в жизнь. Наверняка всем удастся выпутаться из этой неразберихи без особых потерь. Когда Ду выводили из кабинета, начальник сверлил его взглядом. «Что же до уплаты этого долга?» — пробормотал он. «Время рано или поздно придет».